Весь прошлый опыт меня убеждает, что анархисты любят прессу. Ну, в этом он, пожалуй, прав, — подумал Сабинин. Существует такая тенденция. Ну, вообще-то, — сказал он уклончиво, — а что вы, собственно, от меня хотите? Я же говорил, детали сегодняшнего. Дорогой Карл, — проникновенно сказал Сабинин, — сегодняшний случай принадлежит скорее к категории прискорбных недоразумений. Ни к чему его излишне раздувать. Я и не собираюсь раздувать. Всего лишь несколько живых подробностей, способных расцветить материал. Если я окажусь единственным, кому удастся написать с какими-то подробностями, то ваш редактор вам неплохо заплатит, — кивнул Сабинин. Я немного разбираюсь в газетном деле. Вот только в чем тут та обоюдная выгода, о которой вы изволили упомянуть при начале нашего знакомства? Деньгами поделитесь? Вряд ли сумма настолько велика. Ну да, я понимаю. Слышал краем уха, что человек вы, как бы выразиться, не без некоторых средств. Так вас определяют официанты нескольких близлежащих заведений, а они в этом знают толк. Вы что же, справки обо мне собираете? С ласковой угрозой спросил Сабинин. Вынюхиваете? Помилуй Боже, просто провожу, так сказать, рекогносцировку на местности. Ну, ладно, ладно, как вы взвелись. Так что там насчет обоюдной выгоды? Репортер, осторожно оглядев пустой зальчик, еще более понизил голос. «Я давно ищу человека со средствами, господин Трайков, но никого попало. По ряду причин человек вроде вас меня как нельзя более устраивает. Во-первых, вы, судя по всему, не бедны, в отличие от множества рядовых революционеров, а во-вторых, вряд ли поддерживаете отношения с нашей полицией и какой бы то ни было полицией вообще. Вы мне предлагаете нечто, способное заинтересовать полицию? — усмехнулся Сабинин. Вряд ли в моем положении это уместно. Нет, вы не поняли, — говорил репортер почти шепотом. Вы имеете представление, сколько можно заработать на книге сенсационного характера, если издать ее большим тиражом? Могу вас заверить, прибыль такова, что от нее не отказались бы и люди покрупнее вас. Так что же вы к ним не идете? Небрежно спросил Сабинин. У вас определенно венское произношение. Вы не оттуда родом? Да, именно. «Тогда я, простите, в недоумении», — старательно заводил Сабинин собеседника, подталкивая его к откровенности. «В Вене, вообще в Австро-Венгрии, вы могли найти множество деловых людей, способных вложить деньги в издание, которое принесет большие барыши. К чему вам иностранец, да еще с репутацией анархиста? Ну, выкладывайте, я вас не тянул за язык. Вы пришли ко мне сами. Судя по лицу, молодой австриец решился. Господин Трайков, вся сложность в том, что в империи не годится даже упоминать вслух об этой рукописи. Мне в свое время пришлось покинуть Вену, забраться в глушь и довольно долго своим поведением убеждать иные учреждения в том, что ничего я не знаю и никакой рукописи нет. Иначе все могло кончиться скверно. «Ну вот как?» — удивился Сабинин. «Ну, судя по вашему тону, речь идет о каких-то роковых тайнах, а? Ну, что там у вас?» Какие-нибудь подлинные мемуары дворецкого в Шенбруне? Откровения горничных супруги эрцгерцога Отто? Майерлинг, господин Трайков, — тихо сказал репортер, глядя на него решительно. Подлинная история Майерлинга. Как все было на самом деле? Сабинин невольно задержал папиросу у рта —